Против хрупкой маленькой блондинки сражались 4 десятка врагов, 3 магов заклятия и 31 архимаг. Маги были 2 5, а 1 8 заклятий. Последний не был человеком, великан Йотун, полагающийся на магию земли. Остальные били по истончившейся ледяной защите, в которую Морозов непрерывно вливал силу. Удивительные чары, 1,5 десятка одних только магов заклятий, не считая прочих, уже минуты 3-4 лупили по барьеру во всю мощь, а тот все стоял. А ведь я ощущал, что у князя наготове еще пара значительно более мощных и сложных заклятий, одно из которых явно было атакующим. Парящий на пару десятков метров над землей в сотни шагов от нас швед стоял, скрестив руки и не обращая внимания на происходящее, и не вмешивался, лишь внимательно глядел прямо на меня. Почему он не пытается вмешаться и убить меня сейчас, в самый удобный момент? Дело точно не чести и благородстве, у нас война, а такие как мы в поддавки играть не любят. А еще Алена до сих пор не показывала своих новых возможностей. Стоит ей дать немного воли мечу и доспехам, слиться с ними хотя бы частично и на время, и она может начать творить чудеса. Не как Шуйский, конечно, но тоже весьма недурственно. Все тянут время. Зачем это делаем мы, понятно, но Ивар-то что задумал? И тут меня настиг такой букет ощущений, что стало плевать на весь мир. Сверхчары. Первые сверхчары. Вот что я должен был сделать. Закрепить их в ауре навсегда, впечатать в самую суть, и я сделал это. Гнев небес, что была когда-то моими первыми сверхчары. Я мог легко и просто вновь воплотить их, но, откровенно говоря, они уступали новому варианту, луку молний. На лук придется потратить больше времени и сил, мне и улучшенный Хельгой вариант сигилов давался через чудовищную боль, за эту спешку в столь важном процессе мне еще аукнутся последствия. И все же, раз уж враг решил дождаться меня, то возьму от ситуации все, и я начал буквально вырезать, грубо и через боль, информацию и саму структуру первых сверхчар. А тем временем события за пределами барьера приняли интересный оборот. Резко переставшая сдерживаться Алена поймала почти 2 десятка врагов, 17 архимагов и 2 мага заклятий. Они думали разорвать изнутри заклятие, не дав ему полноценно сработать и вызвав тем откат у моей слуги. А Йотун, детина в 7 метров ростом и целиком в латах, собирался своими заклятием добить Алену. Вот только все пошло не по плану, они не сумели пробить водоворот, а красноглазая блондинка добавила туда еще атакующие заклятия и добавила несколько ударов магии 8 ранга. Рванувшие со всех сторон огромные каменные глыбы, что собирались не то раздавить, не то просто придавить и пленить, а уже потом вторым слоем чар прикончить. В общем, десяток глыб каждая размером с линкор не долетели до нее добрых полсотни метров. Черное сияние, начавшее исходить из ее брони, просто разрушили заклятие. И теперь разъяренный Ивар лично взялся за Алену, и к своему удивлению отнюдь не смял в первые мгновения и не размазал по окрестным скалам. Меч и доспехи, особенно меч, своеобразный вариант живого оружия для нежити и нечисти, показали, на что способны. С учетом того, что сама девушка после бесчисленных тренировок и полученного настоящего боевого опыта стала не просто сильнее как, она научилась быть боевым магом в полном смысле этого слова. И сейчас, частично слившись с шедеврами Императора Мертвых, она билась на равных с самим Иваром кровавой ладонью, и тот, даже используя магию 9 ранга, не мог взять верх. Мрачный, багровый свет озарил все вокруг, могучие чары клинка девушки активировались, и я ощутил себя словно бы стоящим по колено в крови, даже запах ощутил, отвратительный, тяжелый, не запах, а вонь. Сильнейшие души шведа одновременно с Аленой пошли на размен ударами высшей магии, и все вокруг сокрыло буйство серого салым. Одновременно с этим на поле боя начали появляться новые ауры, и все 8 ранга. Эти ауры занялись Аленой вместо принявшегося заливаться алхимическими стимуляторами. Наконец, дело было сделано. Души сумели удержать гнев воли мира. Более того, это пошло им на пользу. Огромные выбросы силы, причем больше самого мира, чем моей, хорошо подпитали моих маленьких друзей. Со скрипом, болью и гарантированными тяжелыми последствиями я вновь стал великим магом. Повел плечами, хрустнул шеей, медленно сделал глубокий вдох и громко, радостно взревел, словно медведь после зимней спячки, напоровшийся на тушу павшего лося, чуть начавшего портиться, как и любит хозяева тайги. Мой крик, наполненный маной, обратился боевыми чарами и смел наполненный стальными лезвиями вихрь, что летел горизонтально и упирался в и без того истощенный барьер Морозова. Благодарю, «Князь», — склонил я голову перед ним, — «я в долгу перед тобой, и я этого не забуду. А еще теперь, достигнув, наконец, хоть и самой нижней, но ступени своего привычного ранга, я обрел остроту восприятия и еще огромное количество до того закрытых для меня знаний, и понимал, почему швед дожидался меня. Ритуал. За то время, пока я прорывался, он привел в действие ритуал, частью которого сделал и меня. В момент, когда меня ломало от боли прорыва, он подключил меня к нитям своего ритуала, а я просто не почувствовал этого, не до того было. «Значит, планируешь заполучить мою душу», — поглядел я на Ивара. «А ты не мелочишься, не боишься последствий, если проиграешь?» Один из сильнейших и важнейших бояр, князь Василий Морозов, утер телекинезом пот со лба и поглядел в спину уверенно вышедшего из-под его защитных чар реинкарнатора. Парня переполняла сила, мощь, не уступающая той, что чувствовалось от шведского короля и совсем недавно, от Федора Шуйского, мощь, явно превышающая рамки восьмого ранга, истинная сила реинкарнатора. Дело было не только и даже не столько в том, что у Аристарха теперь в несколько раз увеличился резерв, хотя это было весьма важным и ощутимым аспектом. Нет, главное в другом, сама энергия, исходящая сейчас от Николаева Шуйского, изменилась в качественном плане, а еще изменился он сам. Будто стал старше, злее, холоднее. Морозов не мог толком объяснить, в чем дело, слишком мало он знаком с парнем, чтобы вот так за пару фраз разложить по полочкам изменения, но своему чутью в таких вопросах он доверял. Глава рода – это такая профессия, что хочешь не хочешь, а начнешь в людях разбираться. Значит, поэтому ты не сражался в полную силу, телепатический голос Аристарха обращался ко всем. Поддавался, позволил Федору уйти, но при этом заблокировал меня, и не пытался прикончить. Все ради ритуала, я убью тебя в честном поединке и заберу душу. Ты будешь служить мне, как прочие духи. Нет, не как обычные духи, ты будешь духом уровня великого, с сохранившимся воплощением и навыками. С таким духом я стану сильнейшим реинкарнатором, и тогда, уверенные, тяжелые шаги стальных сапог спокойно шагающего Аристарха удивительным образом перекрывал шум и грохот разошедшегося чудовища в облике прекрасной девушки, что сейчас сошлась в схватке с шестью магами заклятий Британии и двумя шведскими, при поддержке почти полусотни архимагов. Использующая на полную свои артефакты нежить была неостановима и неудержима. Могучие чародеи, тоже, между прочим, увешанные артефактами, к удивлению Морозова не наступали. 8 магов заклятия и 57 архимагов с двумя сотнями старших магистров разменивались ударами боевой магии даже не на равных. Нежить уверенно давила, на два вражеских удара Алена отвечала шестью своими. Вокруг девушки бушевали сами смерти, тьма в своей первозданной ярости, тьму исторгала и контролировала ее броня, что, казалось бы, обладает своим разумом. Буйство силы смерти организовал меч девушки, и вот у него определенно было самосознание. От меча слишком явственно били гнев, голод, ненависть и я исступленная жажда крови врагов. Сама же Алена сияла яркими красными глазами, белые волосы развивались за спиной, на лице играла полное счастье улыбка. Она словно наконец нашла свое призвание, и оно ей весьма нравилось. Примерно прикинув происходящее, Морозов пришел к неоднозначному выводу. Эта подчиненная Аристарха по силе вполне могла встать в один ряд с шестеркой сильнейших князей, ее регалии не уступали их собственным. Вот самой чародейке еще было куда расти, и это еще хуже, ибо значит, что она станет сильнее. С одной стороны, хорошо иметь такого союзника сейчас, а с другой, если им удастся задуманное, у Аристарха окажется слишком много сил, а значит и власти. Откуда такая уверенность, слуга Итель Нуринга? Спокойно и серьезно, без всякой насмешки ответил Николаев Шуйский. В прошлый раз тебе уже пришлось бежать от меня, а сегодня ты даже бежать не сможешь, из-за своего ритуала, глупец. Первое условие, вскинул руку шведский король, бой на равных во всех смыслах. Доспехи и оружие Николаева Шуйского немедленно исчезли, только и был крохотный всплеск пространства. Шведский король тоже остался без оружия и доспехов и криво усмехнулся. Второе условие, тот, кто попытается сбежать, будет убит ритуалом и его душа отправится в услужение другому. Потоки магии, и без того сходящие с ума от битвы нежити и человеческих магов, на миг всколыхнулись еще сильнее, и странный ритуал, работу и присутствие которого ощущал уже и он сам, зафиксировал второе условие. Третье условие, посторонние не могут вмешиваться. Тот, Кто сам призовет подмогу, тоже считается проигравшим и умирает. Не разрешены даже призывы существ из иных планов, заявил, к удивлению князя, Аристарх. И, что еще удивительнее, ритуал принял правку, но весьма неохотно. В воздухе поднялся странный, возмущенный вой, и чародей нехотя добавил, кроме элементалей и духов, с которыми заключен постоянный контракт. «Признаешь ли ты условия ритуала отнятой души?» – оскалился Ивар. «Признаю», – усмехнулся Аристарх. «Да рассудит нас Творец Всесоздатель. Нас рассудит один, Тюритор», – резко ответил швед. На несколько секунд они замерли. В руках Аристарха, соткавшись из чистой синей молнии, появилась точная копия простолюдина. Желтые крылья из молнии распахнулись за спиной чародея, золотые разряды бегали по всему телу. И сейчас его аура как будто наконец склеилась воедино, мгновенно став цельной и вдвое усилившись. Аура шведа, и до того бывшая чрезвычайно мощной, возросла еще сильнее, ни одни бояре скрывали силу. Их ауры были примерно равны, а в источнике маны в организме шведа потоком вливалась мана, заполняя ее, как и у Аристарха, на три четверти. И восстановив эфир, поединок воистину был на равных условиях, оба без доспехов, без артефактов, без всего вспомогательного, только собственное мастерство, только личная сила. Схватка началась внезапно. Вот два воина спокойно стоят друг напротив друга и борются силой души, тщательно сканируя противника восприятием. А уже спустя исчезающий короткий миг синее копье приняло на древко мощный удар ладони, покрытый сплошным слоем серой энергии. Одновременно с этим Аристарх бьет ногой, но вторая рука шведа без труда блокировала ногу. Чтобы поддержавший себя в воздухе чарами бывший боярин приложил врага второй ногой, серый ветер, мгновенно закрутившийся в небольшой, метра два диаметром и 8-9 высотой, резко налетел на чародея. Морозов был готов поклясться, этот вихрь играючи пробьет лобовую, самую прочную броневую пластину броненосца, словно стену ветхой хижины из говна и палок. Опасное заклятие выше восьмого ранга, сплетенное в единый миг, которое должно было размолоть фарш Аристарха, почти добралось до своей цели. Вот только русский реинкарнатор ответил великолепным презрением, даже не повернул головы к опасности. С его тела сорвались несколько толстых, около полуметра диаметром идеально воплощенных змей из фиолетовых молний, два заклинания сцепились и спустя пару мгновений оба перестали существовать. Синее копье, перевитая золотыми и желтыми разрядами, била и рубила на недоступной даже глазу Морозова скорости. Оно слилось в один, сплошной, метровой толщины потоки ударов, оставляющих остаточные изображения, и все это не стоя на месте, а в движении. Покрытые серым свечением ладони шведа было вообще не видно от скорости движений, каждый удар копья был встречен и отклонен в сторону. Они носились как два стремительных потока разноцветных энергий, обмениваясь ударами, и боярин не мог не восхититься, то, что он сейчас наблюдал, было не битвой чистой силы. Встретились два искусства, два мастерства с большой буквы, да обладателя неведомо как и где полученного боевого опыта смертельных схваток, ибо такой уровень, такую интуицию, мастерство и внимание к каждому движению, это не то, что можно обрести просто тренируясь, без реально стоящей за плечом старухи с косой, у которой на любую, даже малейшую твою ошибку одно наказание, безвременная кончина. Наконец, более-менее привыкнув к скорости сражающихся и разогнав сознание на полную катушку, он смог поспевать за ними взглядом и понял, что эта парочка обменивается не только видимыми, но и незримыми ударами. Сила души, проклятие, попытки расшатать энергетику противника, сделать в нужный миг кусок земли, куда готов ступить противник ледяным и скользким. Подловить на создании воздушной ступеньки как точки опоры и уничтожить ее в тот миг, когда нога противника на нее опустится, небольшие рваные лоскуты серой энергии, пытающиеся вцепиться в Аристарха, фиолетовые молнии выжигали заразу, а сам молодой реинкарнатор то и дело пытался воздействовать на врага то одной, то другой молнией. Вот удар копья отклоняется левой ладонью шведа, правая летит в открытый бок Аристарха и рассекает лишь пустоту. Русский реинкарнатор заклинанием отшвырвает себя вперед и дальше, в полете меняет направление и вновь лезет со своим копьем. Высоко в небесах и здесь, внизу, на земле, копится энергии, оба чародея готовятся перейти к более решительным действиям. И, наконец, переходит. Давно уже перестали биться Алена и маги интервентов, девушка стоит рядом с Морозовым. Все поле боя на 7-8 километров вокруг, и христалище, и все это аресталище внезапно погружается в серую, противную хмарь, что поднимается от земли. Аристарх взмывает вверх, замахивается и швыряет свое копье вниз. Исчезнув на миг в серой хмари, оно взрывается, погружая все на 500 метров вокруг в буйство элемента молний. Однако хмари было плевать, как и ее хозяину, творящему сейчас заклинание за заклинанием. До того с чародеем было лишь трое, пусть и отнюдь не слабых, духа, которые почти не вмешивались в бой, что-то готовя, и теперь стало ясно, что именно. Духи готовили массовый призыв необычных духов небытия, а каких-то уродливых, незнакомых чародею тварей, словно состоящие из лохмотьев и торчащих в разные стороны призрачных костей, они излучают огромную опасность. Появляются и духи, вся рать, которую мог призвать чародей небытия. Там, в небесах, одиночка, оказавшийся против целого войска, весьма могучего войска, где не было никого слабее шестого ранга и имелось почти полтора десятка обладателей восьмого. Правда, из 14-11 были на уровне 1-2 заклятий, и лишь трое, на уровне 5. Но там одних седьмых рангов было больше сотни, и при всем при этом с ними был ничуть не потерявший в силе реинкарнатор, что и в одиночку бился с Аристархом на равных. Если земная твердь оказалась во власти порождений небытия и кусочка их мира, в который они обратили все вокруг, создав удобное поле боя для себя, то в небе все было совершенно иначе. Там, среди черных, густых грозовых туч мелькали десятки, нет, даже сотни молний, там ощущалась могучая мана Аристарха, небо было под его контролем, и он был готов дать отпор даже этому войску. «Пролейся, смертный ливень!» — прогрохотал в небесах голос русского боевого мага, перекрывая даже гром. «Нападайте, мерзкие твари! Сегодня я окончательно отправлю вас в ту задницу, из которой вас вытащили». Войско из небытия ответило молчанием, и двигаться они никуда не спешили. Здесь, среди серой хмари, они были неплохо защищены и получали дополнительную силу прямо из пролома в небытие. Так чего ради им лететь туда, в грозу и молнии, зато они могли колдовать, и вверх одно за другим полетели заклинания. Вот только смертный ливень тут же начал литься. Сотни, тысячи молний били вниз, разрывая серую хмарь, раня и убивая самых нерасторопных и слабых духов. Духи и монстры из небытия разом, видимо по команде своего хозяина, рванули вверх, и серая хмарь отправилась за ними, все так же защищая и усиливая. А смертный ливень уже иссяк. Впрочем, вместо него с небес вниз бросилось несколько десятков сотканных из разноцветных молний здоровенных змеев. Разноцветные твари выбрали каждый свою жертву, но успеха добились, дай бог, с десяток, а затем ударили еще одни чары тактика стратегического уровня. Огромный ураган, в оке бури которого остался лишь сам заклинатель, перевитый черными молниями, диаметром около сотни метров в центре. Вершина вихря сузилась, сжалась конусом, образовав крышу и устранив главную слабость, открытый верх. «Воздух в основе против духов», — удивился Морозов. «Если господин так поступает, значит, на то есть причина», — ответила на это Алена. «Просто смотрите». И уже через 3 минуты чародей показал, что не сошел с ума, использовав заклятие исключительно против материальных врагов на душах. Ибо целью Аристарха оказались не твари, а сам серый туман. Магический ветер, насыщенный маной, легко отрывал, впитывал в себя серый туман и уничтожал его. Из огромного, хтонической мощи торнадо начали бить молнии, синие, фиолетовые и изредка черные, все усиленные желтыми и золотыми. Прямо в вихре возникли здоровенные шаровые молнии соответствующих цветов, которые и исторгали разряды, от которых настроение призванных из небытия созданий начало быстро портиться. Собственно, он прекратили переть дуром, когда мощный разряд черной молнии прикончил одного из монстров, что привели духи из своего мира. Тварь с силой восьмого ранга попыталась защититься, выставив мощный энергетический щит. Но магию Николаева Шуйского подобные меры защиты не впечатлили, и могучая тварь, по которой было видно, что ее замучаешься убивать просто из-за невероятной живучести, издохла, разорванная на ошметке призрачной плоти, которую тут же жадно втянул смерч. «Твоя сила впечатляет, слуга Итель Нуринга», — прогрохотал голос молодого чародея. «Твое воплощение и выбранное направление развития весьма хороши на начальных этапах развития великих. Ты очень хорош против слабаков, всяких теоретиков магии, целителей, алхимиков и прочих, для кого боевая магия не основная ветвь развития. А еще твоя сила отлично работает против тех, у кого слабое или среднее по качеству средоточие. Таких ты в одиночку и троих убить сумеешь. Слышу в твоем голосе самодовольство и уверенность в себе, ответил все еще сокрытый Ивар. Уж не хочешь ли ты сказать, что ты мне не по зубам? Именно. Я бы в одиночку троих слабых великих моего ранга на первых сверхчерах точно не одолел бы, тут лучше меня. Позже, на двух-трех сверхчерах, другое дело, но на первых мне ничего не светит. Однако хоть и хорош против слабаков, но вот против реально сильных врагов твои способности подходят не очень. Твои твари даже не способны прорваться сквозь мою башню ветров, а сам ты прячешься, надеясь улучшить момент для атаки в спину. Аристарх умолк, и Морозов почувствовал, что-то в торнадо изменилось. Вихрь начал сжиматься, становиться меньше, но при этом не слабел, потоки маны не уменьшались, просто вся высвободившаяся энергия еще сильнее разгоняла воздух, а еще каким-то образом изменяла ее сущность, обращая в нечто другое. Вихрь уменьшился раза в три, и теперь между шаровыми молниями постоянно бегали толстые, мощные разряды, образуя разноцветную сеть. Торнадо перестал сжиматься и на некоторое время замер, обе стороны бездействовали, готовясь к новому раунду. Оба противника были решительно настроены закончить эту битву в одну решительную атаку. Духов стало уже несколько тысяч, разной силы, разного вида, от монстров до душ людей. Шведский король, наконец, закончил с призывом и теперь занялся личной подготовкой. Шестеро наиболее мощных духов влились в него, вокруг чародея разлилось неяркое синеватое свечение, показывающее, что он наложил на себя мощные защитные чары. Затем он один за другим сотворит четыре доспеха стихии, земли, огня, воды и воздуха, посадив каждого по духу, дабы управлял, а затем, судя по содроганиям эфира, начал готовить что-то вообще сверхмощное, видимо, те самые сверхчары. Битва вспыхнула без долгих прелюдий. Вихрь качнулся и на огромной скорости рванул вперед. Несколько секунд, и он прямо в сером тумане, что явно действовал на заклятие весьма негативно. Молнии убивали монстров и духов без разбора, серый туман втягивался в воздушную воронку и исчезал в ней, яростная стихия, напоенная магией до краев, рвала в клочья и словно бы пожирала этот кусочек небытия, словно в гневе за то, что в мир смертных сунулось нечто чуждое и начало перекраивать мир по-своему. Однако слишком много было в тумане духов и монстров, слишком сильны они были, слишком много проникло тумана, и оттого Аристарх и его магия здесь слабели. Вихрь продержался полторы минуты, за которые новоиспеченный чародей девятого ранга прикачил что-то около 6-7 десятков врагов, по большей части шестого ранга, а затем особо огромный монстр под 15 метров в габаритах окутался фиолетовым сиянием. И этот удар смог сделать то, о чем мечтали все, кого призвал швед, дыру в вихре. Мощные удары на мирового пламени, сравнимый с чарами восьмого ранга, потом разом разрядились вообще все, кто мог, ибо боялись, что вихрь восстановится. И после этого тот самый, что первым плюнул своим пламенем, окутался темно-серым светом и взял на таран все, что оставалось от вихря. Однако это вовсе не было концом и даже больше, Аристарх не стал бежать или отступать. Когда обрадованные порождения небытия кинулись на него, он зло усмехнулся, а затем случилось две вещи. Первое, он отчетливо сказал «ну наконец, если судить по движению губ». Второе, с мощнейшим всплеском силы души вверх рванули десятки, сотни тысяч душ. Морозов прищурился, про его души все только слышали и травили байки, как она за него сражения выигрывают. Я тоже не один, Ивар, и уж не обессудь, но моих друзей больше. Давай посмотрим, чья возьмет. Самый яркий, крупнейший шарик вовсю искрил молниями Аристарха, а также ощущался как некто достаточно сильный. Глава рода Морозовых удивленно глядел на представшую перед ним картину, души, еще не пересекшие черту и не отправившиеся в посмертие против тех, кому на том свете нормального пристанища не нашлось и они очутились в небытие, или сами вернулись из нормального посмертия, предки Ивара, ради усиления рода. В общем, столкнулись те, кто в смерть уходить отказался и отбросы, которых выгнали все. Алба сосредоточил силы всей своей армии, и с небес посыпались здоровенные 30-метровые мечи света. Падая на землю они взрывались, создавая мощную круговую волну света, убивая и калеча обитателей небытия. Первый удар и раунд оказался за душами Аристарха, но бой еще был далек от завершения, большинство врагов успело защититься или спрятаться от удара, и теперь они собирались ответить обидчикам в полную силу, а сил у них хватало. Четыре доспеха стихии мчались ко мне вместе с оравой обозленных обитателей небытия. Что ж, уже пора бы переходить к финальной части. А группы поддержки пусть выясняют отношения между собой сами. В моей руке возникло копье из сжатой сверхмощной молнии. Я рванул навстречу врагам, и в выставленный перед собой щит тут же попал огненный шар. Затем я перелетел через внезапно превратившийся в болото участок дороги. Первым я срубил дух какого-то викинга в ранге старшего магистра. Один взмах копья, один труп. Второй была здоровенная тварь, более всего похожая на гусеницу с чешуей, рогами и громадной пастью. Увернувшись от первого заклятия, я почувствовал, как что-то позади рвануло, но оборачиваться не было времени. Гусеница я воткнул копье в бок и заставил его удлиниться, и пробежал с этим копьем вдоль тварь. Где-то на середине я его вернул к нормальному состоянию. На меня обрушились боевые заклятия высокого ранга, от них почти не увернуться. Да и зачем? Я прошел сквозь эту толпу как горячий нож сквозь масло. 29 духов и чудовищ отправились туда, откуда выползли по твоей милости, урод. Там, за моей спиной, почти 5500 мелких душ сражались с 3000+. Правда, последние бесконечно сильнее один на один, чем мои души. Вот только кто ж тут с вами намерен устраивать поединки один на один? А вот как коллектив на коллектив я бы гроша на войска своего шведского коллеги по опасному военному ремеслу не поставил. Мои души прекрасно справлялись, даже когда их было 200 000 без одаренных, без нормального командующего. А сейчас у них целый маг заклятия и куча высших магов, частично раскиданных по всему войску, частично сосредоточенных в центре. Сейчас в небесах, подобно своеобразным звездам, сияли 500 000 очень злых и сосредоточенных душ. И против этих ребят я бы и сам дважды подумал, прежде чем выходить. Значит, собрал свое собственное войско, спокойно заявил Ивар, выходя мне навстречу. Ну, думаю, мы все получили что-то новое, пока достигали своих настоящих рангов. Стандартными методами стать высшим, не говоря уж о великом маге, тут невозможно. Серый туман клубился густыми облаками за его спиной, стелился вперед, мягко и ласково касаясь его ног, и обходя меня за 3 метра. Фиолетовые молнии берегли меня от этой дряни. Я вот, допустим, в прежнем мире и подумать не мог, что можно призывать и удерживать столько духов под своей властью. В прежнем мире у меня на пике было 50 духов, 5 уровня высших и 10 архимагов. А сейчас, уже будучи архимагом, я властвовал над 100. Они и помогли мне с переходами на 8 и 9 ранг. Тебе тоже, только духи другие и иначе получены. Уверен, у остальных схожие ситуации. Ведь большинство реинкарнаторов погибли даже не от рук конкурентов. За последние 30 лет 24 случая, когда при переходе с ранга архимага на высшего мага реинкарнаторы гибли. И это только то, что я знаю. И каждая смерть ослабляет печати, что ограничивают этот мир. А мы, взяв 9 ранг, почти уничтожили ее. И значит, кто бы сегодня не умер, это окончательно сорвет ограничения мира, кивнул я, понимая, о чем он. Ведь мы не переходящие на ранг высшего архимаги, мы с тобой, великие, и наша смерть куда более значима. Интересно получается, интересно. Что ж, слуга Этельнуринга, будь на моем месте кто-то другой, он бы предложил попробовать отменить ритуал и разойтись. Но я, пепел, я сделаю, что должно, и будь что будет. Сегодня останется только один из нас. Отлично, оскалился швед. Признаюсь честно, мне тоже не хочется жать руку и прощать одного из тупых консервов. Вечно вы путаете консерватизм с нежеланием отдавать свой мир на растерзание кучки маргинальных дегенератов. Они медленно сходились, пока разговаривали, неспешными, осторожными шагами, полностью сосредоточившись друг на друге. И на последнем слове Аристарха швед атаковал, стремительно и мощно. Мир вокруг чародеев дрогнул и начал сминаться, будто лист бумаги в огромном кулаке. Сминалось само пространство. Большинство стандартных защитных чар против такого никак не помогли бы, как бы сильны они ни были. Если сминает сам мир в том месте, где барьер, то его просто сломает, будто тонкое стекло. Вот только Аристарх и не пытался ставить защитные барьеры. Вспыхнув сплошным потоком фиолетовых молний, он выпустил 9 громадных, по 40 метров в длину и 1,5 диаметром змей из молний. Каждая из них была предельно детализирована, неотличима от настоящих, что показывало, сколько сил и мастерства вложено в эти творения. Змеи сразу, еще в момент своего появления, уничтожили заклятие шведа и теперь с шипением ползали вокруг своего хозяина, Одни по земле, другие над ним в воздухе, а парочка под землей. Со вскинутой вперед руки Аристарха потекли новые разряды молний, и перед вытянутым указательным пальцем образовалась черная шаровая молния, наполненная пятью разными молниями, вместе усиливших черную. Миг, и из черной сферы выстрелила вперед расходящаяся конусом атака полновесной личной магии, волна разрушения. Вырвавшиеся из тела Ивар трое духов встретили волну, образовав подобие стены щитов из трех человек. Три щита, составленные в ряд, встретили атаку и выдержали ее, но было видно, что далось им это непросто. Весь туман позади чародея уплотнился, начал принимать иную, разрушительную форму, ту, которая ждет любого живого, кто рискнет сунуть нос на территорию небытия. Даже ему понадобилось в свое время немало времени, чтобы найти решение этой проблемы. А пока туман собирался на Аристарха, обрушились другие чары. Каскад простейших, но весьма насыщенных и искусно сплетенных, дабы вместить побольше силы, чар. Лезвие ветра, каменные шипы и лава, на пределе скорости, вместе с шестеркой своих помощников, они выкладывались на полную, не экономя силы. Он планировал ранить Аристарха сейчас и добить, используя уже туман. Тем более тот сам расслабился и даже змеев своих позади оставил, и они таки сумели его достать, превратив в лед очередное громадное копье магмы, развеяв лезвие воздуха и обратив его обычным порывом ветра. Он пропустил удар водяного диска, вращающегося на бешеной скорости круга воды с полметра в диаметре. Правая рука с частью плеча падает на землю, из раны фонтаном хлестнула кровь, и Ивар кровавая ладонь решил, вот он, шанс, сами предки и судьба на его стороне, подарив такой шанс, добить тварь, прикончить консерву. Шесть духов разом пришли в движение, как и сам Ивар, отбросив всякую осторожность, разбитые на двойки духи, в которых один держит защитные чары, второй атакует, взялись за дело все вместе, надо было прикончить его, пока шок от раны и секундная растерянность не прошли, и они атаковали беспомощно скорчившегося чародея, в шоке пытающегося зажать огромную рану ладонью. Семь заклинаний, 6 8 и 1 9, личная магия, ладонь ледяного тления. Все семь заклинаний попали точно туда, куда целились чародеи. Вот только того, кто должен был принять их своим телом, там уже не было. Змей, по 4 штуки на пару двоек и 1 единственная на третью, в которую уже целил Аристарх. Судорожная попытка выстроить хоть какую-то защиту была играючи сорвана фиолетовым змеем, а затем ветвящийся разряд черной молнии, ударивший с окровавленных пальцев левой руки волшебника, просто стер в невесомый, неощутимый прах двух могучих духов. Черные молнии сожгли все, добравшись до самого ядра, до души, и уничтожила все накопленные ей силы, знания, силы и возможности. Он полностью обнулил духов, и теперь тем придется вновь и вновь рождаться и умирать, потихоньку накапливая силу заново. Восьмерка змеев из фиолетовых молний – это худший кошмар нематериальных тварей. Аристарху даже не пришлось вмешиваться лично, не успевшие выстроить защиту или хотя бы начать контратаку, четверка духов была уже обречена. Змеи вырывали целыми кусками их сущность, и крики беспомощной ярости духов были музыкой для ушей Морозова. «Мерзкие твари, так им и надо. Я же говорил, против меня у тебя нет шансов», — буднично заявил в туман чародей. «Если бы ты не выставил эти идиотские условия ритуала, то мог бы удрать. Пожадничал, не убил, пока был шанс. Вот теперь и расхлебывай последствия. Хотя что ты тут уже расхлебаешь, ничтожество?» Прямо на глазах изумленного Морозова на месте отрубленной конечности возникла новая, состоящая из сгустившейся зеленой молнии. По краям, там, где молния переходила в плоть Аристарха, забегали разряды красной, желтой и золотой, что тесно переплетались с зеленой. И на глазах пораженного чародея реинкарнатор стремительно отращивал себе руку. 4.5 секунды, и новенькая правая из плоти и крови снова на месте. Чародей даже не помассировал, не проверил новую конечность. Туман, сгустившийся почти до жидкого состояния, нес в себе концентрированную энергию небытия, ядовитую и опасную для всего живого. «Да используй уже свои сверхчары, кровавая ладонь», — насмешливо прокричал Аристарх. «Твоя личная магия слишком слаба, чтобы тягаться с моей, помощники обнулены, а жалкие фокусы с этим полужидким газообразным дерьмом. А я ведь думал, ты мне ровня, Ивар». Сгущенный, ядовитейший туман силы, по природе своей являющийся противоположностью всему живому, попробовал вцепиться в Аристарха, но окутавшийся сплошным потоком фиолетовых молний, создавших сферу в 5 метров диаметром вокруг своего хозяина, разлагал на составляющие концентрат небытия. Глубже, чем на 3 метра, магическая дрянь проникнуть так и не смогла. Впрочем, Николаеву Шуйскому, судя по всему, было плевать, даже если он пробьется до него, с его способностями к самоисцелению. Это не было битвой равных, которую ожидал князь. По количеству энергии и примерному ощущению для него эти двое были одинаково опасны, но, видимо, это потому, что оба слишком сильно превосходили его самого силой. Между молодым русским реинкарнатором и шведским королем оказалась настоящая пропасть в силах. Аристарх, не напрягаясь, показательно и с линцой бил одну за другой все карты Ивара, даже не переходя в атаку, намеренно оставляя врагу инициативу. Герой империи не просто побеждал своего врага, он втаптывал его в грязь, и делал это так, чтобы все собравшиеся и наблюдающие за боем высшие маги врага это видели, чтобы они видели и сами ощущали, сколь могучие силы были подвластны шведу, реши он с самого начала сражаться в полную силу, и даже вся сила Федора Шуйского в лучшем случае позволила бы ему кое-как отбиваться и сводить все в ничью. И вот теперь на их глазах Аристарх показательно, легко и непринужденно показывал, что он не просто сильнее или опытнее, что именно в магии он просто на класс, а то и два выше своего противника. Единственный момент в сражении, когда швед смог что-то ему противопоставить, это ближний бой. Однако они были не парой усиленных зельями дружинников или богатырей-рыцарей. Они были именно что магами, и именно в магии Николаев Шуйский был из совсем иной лиги, нежели швед. И тут Морозов ощутил, как сам мир чуть-чуть, на самую каплю, но дрогнул. По эфиру прошла мощная дрожь, понять природу которой ему удалось не сразу, лишь секунд через 6, когда дрожь усилилась, а возмущения в потоках магии стали заметны даже слабейшим одаренным. Сверхчеры, наконец-то, с высокомерным азартом вскричал Аристарх, давай посостязаемся, чьи лучше. Огромный доспех стихии, состоящий из синих молний, с крыльями из желтых и доспеха из золотых, покрытых узорами из красных молний, луком из фиолетовых и здоровенным комом в виде шаровой молнии в 10 метров диаметром, расположенной в голове доспеха, где находился и сам Аристарх. Доспех был выше 300 метров в высоту, а лук, который он держал, был даже здоровее самого доспеха. Удерживая его в левой руке, доспех вскинул руку к небесам. Эамурния, огромная черная молния рухнула с небес, прямиком в поднятую руку доспеха. Мгновение, и огромная стрела в виде извивающейся, полной яростного желания разрушать молнии, была уже на тетиве из синей молнии и готовилась к выстрелу, поглощала усиление от всех молний, кроме зеленой. Примерно в километре от доспеха тоже появилась массивная фигура, на треть ниже доспеха Николаева Шуйского. Она, тем не менее, источал куда более могучую и пугающую ауру. Человеческая фигура в сплошном плаще с накинутым балахоном, из которого глядел густой, чернильный мрак. Единственное, что было видно из-под балахона, это руки, но и те были закованы в латные перчатки. Оружием пришельцу служила огромная боевая коса. Рукоять была сделана из кости какого-то воистину титанических габаритов зверя, лезвие же отковано из магического сплава, подобного которому Морозов никогда не видел и даже не слышал о таком. Кто бы это ни был, ясно было одно, силу этого существа куда больше, чем у парочки великих магов, даже вместе взятых. «Бей!» — раздался крик Ивара. Фигура преодолела разделяющее их расстояние быстрее, чем затих крик великого мага. Огромное, вспыхнувшее полупрозрачным холодным голубым пламенем лезвие в стремительном режущем ударе, размазываясь от скорости, полетело к голове доспеха, где и находился окутанный зелеными молниями Аристарх. И что-то подсказывало Морозову, если удар достигнет цели, то даже невероятные навыки самоисцеления Николаева Шуйского ему не помогут. Черная стрела, направленная прямо в голову призванному из неведомых глубин бездны небытия существу, сорвалась в полет. Благо расстояние между ней и головой самоуверенного противника было лишь полсотни метров. Последовавшие за этим Морозов запомнит до конца жизни. Сущность, даже не представлявшая себе, что в населенном столь слабыми смертными мире может найтись то, что может всерьез угрожать ему, не счевший нужным даже просканировать, что за черную стрелу в него направляет на спешащий бежать от него странный смертный, едва достигший ранга великого мага, вдруг ощутил на своей шкуре, что за самоуверенность приходится дорого платить. Стрела уничтожила голову и 2/3 туловища существа, 2 оставшихся по краям бока, к которым крепились руки, просто опали в бок и начали рассыпаться. Удар смазался и попал не в голову, а плечо доспеха стихии, и нанес ему колоссальные повреждения. Однако это было уже не важно. Сверхчарами адепта небытия была выбрана возможность в час нужды призвать кого-то на голову превосходящего его самого в силах и при этом снять с него большую часть ограничений законов Творца. И это существо, скорее всего, было способно убить почти любого в этом мире, в том числе и многих реинкарнаторов, ведь чтобы тягаться с этим существом, нужно было иметь в загашнике такую магическую силу, что превосходит своим качеством почти все, что существует в мире. На их глазах сейчас умирало существо, что в своей силе было на уровне средних богов, и Морозов никак не мог понять, что за силу использует Николай Вшуйский, что для нее даже божественность не является помехой. Про забытых Морозову знать было, разумеется, неоткуда. Ну что ж, думаю, нам стоит поставить окончательную точку в нашем противостоянии. Слуга Этельнуринга спокойно зашагал к растерянному, злому и бессильно стискивающему кулаки шведскому королю. «Используй свои руки, Ивар, кровавая ладонь. Это твой последний шанс, иначе прирежу, как свинью. Умрешь достойно или как скот на бойне». Огонек надежды вспыхнул в ауре короля. Морозов аж крякнул от досады. «Ну зачем эти поединки с отказом от своего преимущества? Зачем давать врагу шанс? Просто добей». Но вслух он, разумеется, ничего подобного не сказал. Не после всего, что он сегодня видел. Окрашенные серым ладони и состоящие из синей молнии копье начали свой танец посреди небес над превращенной в оплавленные, выжженные руины с глубокими каньонами равнины. Две фигуры, одна окутанная серым, другая, молниями семи разных цветов, сходились и расходились, сражаясь отчаянно, не щадя себя и не оглядываясь на последствия. И если в первой их схватке сегодня Ивар теснил Аристарха, то сейчас все было наоборот. Пять вспышек в разных местах, шестая, особенно мощная, и обоих поединщиков отбрасывает назад. Судорожно, торопливо остановив полет, они выровнялись в воздухе, на миг замерли, ладони Ивара вспыхнули серым еще сильнее, он вкладывал в магию уже не только эфир и ману, но и свою прану, на кону стояло все. Морозов моргнул, а когда его глаз вновь открылся, воины уже поменялись позициями. Аристарх стоял там, где до этого находился Ивар, и наоборот. Оба воина стояли спиной друг к другу, и Морозов, кляня себя и не вовремя настигшие его желание моргнуть, силился понять, что произошло и почему они замерли. «Я проиграл». И лишь сейчас, когда шведский король начал падать вниз, князь разглядел огромную рану на груди мага, она была не сквозной, потому он и не мог понять, кто именно проиграл. Швед не разбился о камни, одним мысленным усилием Аристарх подхватил его и аккуратно уложил на камни, а затем вскинул голову и напряженно уставился куда-то на восток, в сторону моря. «Быстро используйте артефакты телепортации», — раздался напряженный голос Аристарха в его голове. Немедленно и оба доспехи и оружие вновь вернулись к нему, поединок был окончен, и больше он был ничем не ограничен. С копья сорвалась длинная черная молния, намного более мощная, чем те, которыми он оперировал во время поединка. Все же хороший набор артефактов кратно повышает. «Да быстрее, ёб твою мать, мудила стаиросовая!» — раздался натуральный рев Аристарха. «Иначе я свалю один и делай что хочешь». Алена уже исчезла, и чародей наконец отдал мысленный приказ одному из своих артефактов. Последнее, что он увидел перед перемещением, как вся свора английских и шведских чародеев атакует великого мага, который, не обращая на них внимания, гонит и гонит поток черных молний в открытый портал, из которого пытается выйти закованный в шикарные, отделанные золотом и драгоценностями доспехи воин с венцом принца на шлеме. И этот здоровяк идет, выставив вперед ладонь, окутанную непонятной боярину силой. Силой, которой по силам противостоять черной молнии. Глава 16. Впервые на моей памяти в этой жизни черные молнии были бессильны дать мне решающее преимущество. Поток темных, как сам мрак, разрядов бил в поднятую руку неизвестного мне врага и был бессилен хоть как-то повлиять на ситуацию. Объятая энергиями инферно ладонь уверенно блокировала весь поток атакующей магии, а пространство вокруг меня все увереннее сдавливало тисками нерушимых скреп волшебства, отрезая мне возможности для бегства. И тем не менее я не спешил покидать поле боя. Сейчас, когда вся окружающая меня шведско-английская нечисть навалилась, стремясь подавить, сломить меня, я отчетливо ощущал цену возможной ошибки. У меня будет ровно один шанс на бегство, и я должен использовать его на полную, иначе мне уже не уйти. Тот, кто шел через портал, был значительно могущественнее шведа, да что там греха таить, он был, вполне возможно, посильнее меня самого, даже будь я в идеальной форме. А я, признаюсь честно, был далек от идеала, не говоря уж о навалившихся на меня со всех сторон боевых магах, которых списывать со счетов не стоило ни в коем случае. Они и без выбирающегося из портала противника были более чем способны добить меня. Прекратив бессмысленные попытки ранить нового противника, я сосредоточился на более актуальной задаче – на выживании. Стремительный рывок навстречу ближайшей группе вражеских чародеев и копье простолюдина встречает на своем пути мощный щит из серого гранита, закованный с ног до головы в каменные доспехи маг заклятий принимает удар в лоб. С треском и грохотом летит в стороны каменная крошка пополам с семи разрядами. Щит выдерживает, хотя его владельцу и приходится сделать два десятка шагов назад, стремясь сохранить равновесие. Древко копья принимает на себя удар секиры, нагрудник встречает удар чужого меча, по наплечнику скользит, со скрипом оставляя глубокую царапину наконечник чужого копья, ноги по пояс сковывает льдом, из-под земли выстреливает, метя в пах, каменный кол, содержащий в себе какую-то совершенно чудовищную концентрацию маны, что-то явно бронебойное и узкоспециализированное, для пробития таких вот зачарованных доспехов высшей категории, как у меня. Ну, от подлого удара в пах уберечься удалось мысленным импульсом направленной дезинтеграции вражеских плетений вокруг меня. Волна направленных колебаний фиолетовых молний не дала вражеским чарам окончательно оформиться в атаку. Окутанный фиолетовыми разрядами, я смел странный черноватый лед и так не выстреливший каменный кол, взмахом копья отшвырнул парочку магов заклятий, вжарил третьему прямо в грудь концентрированным потоком света через линзу Котова, заклинание света девятого ранга, разработанное когда-то великим теоретиком магии тогда еще Руси. Хороший был ученый муж и патриот своего Владимира Суздальского княжества, жаль только великим магом так и не стал и умер от старости. К сожалению, в большинстве своем великими становятся не умнейшие ученые-теоретики, а грубоватые и решительные практики вроде меня. Так, отставить, отставить, мать твою, пепел. Не время позволять всему этому потоку наконец восстановленной памяти позволять отвлекать твое внимание от ключевой задачи – выживания. Шесть сфер воды мгновенно сформировались вокруг меня, каждая около метра диаметром, они находились на равноудаленном расстоянии от меня. Волевое усилие, щедрая порция эфира и расходящаяся на 360 градусов волна, с каждым мгновением набирающая ход, объем и высоту, настоящим цунами бросилась во все стороны. С кончика копья вверх сорвались десятки синих молний, предварительно щедро напитавшихся желтыми, золотыми и красными. Там, наверху, уже находилось более сотни вражеских чародеев, и именно им предназначалось это угощение, чтобы поменьше думали о всяческих глупостях вроде атак по мне и побольше о собственном выживании. Чувство опасности взвыло сиреной, справа от меня внезапно появился тот самый незнакомец, что так настойчиво ломился в гости через портал. Длинный полуторный клинок столкнулся с древком моего копья, и меня словно из пушки запустили. Я полетел стрелой, прошибая телом запущенное мной же самим цунами. Извернувшись в воздухе, я сумел затормозить свой полет, не вмешиваться. Грянул во все стороны телепатический приказ. Он мой. Ну что, радует, что не я один среди сильных мира сего обладаю чрезмерно раздутым эгом. Впрочем, надо признать, враг в данном случае имел все основания для уверенности в себе и своих силах. Энергетика ныла и стенала от пережитых перегрузок, аура то и дело норовила начать расползаться на части, силы души оставалось около трети общего резерва, маны процентов 40, а с эфиром дела и вовсе оставляли желать лучшего. Я ведь меньше получаса назад стал великим магом, и несмотря на то, что сам по себе потенциальный резерв этой полезнейшей энергии у меня теперь был весьма велик, но ни о каком его наполнении речи не шло, и даже тело было не в идеальном состоянии. Из действительно хороших новостей, теперь артефакты шуйских видели во мне не архимага, и, соответственно, работали на полную катушку, усиливая и открываясь мне с новых глубин. И будь я свеж и полон сил, то наличие работающих на полную регалий гарантировало бы мне, как минимум, возможность отступить без особых проблем. Но, к сожалению, я был уже изрядно потрепан и обессилен, и у меня даже сверхчарами воспользоваться возможности не имелось. «Кто ты такой?» – взревел я, безо всякой телепатии на русском. И, к моему удивлению, получил ответ, причем на том же языке, коим враг, как оказалось, владел на весьма достойном уровне. Действительно, где же мои манеры? Принц Уэльский, пэр палаты лордов, герцог Йоркский и уже официальный наследник британской Генрих Виндзор к вашим услугам. Приподнял он забрало шлема, вбивая перед этим одним заклятием мое цунами в землю. Прошу простить некоторую грубость с моей стороны. Признаться, я был чрезмерно взволнован возможностью встретиться лично со столь неоднозначной персоной, как вы. Признаться, ознакомившись с вашей биографией, я поначалу не поверил докладам своих людей, рожденной не в правящей семье своего государства, скрывавшей до совершеннолетия свои магические силы и покинувшей род отвергнутый реинкарнатор, что потом, вопреки всему и вся, создал и развил до статуса великого собственный род, и сделавший все это за какие-то жалкие неполные 5 лет, выковавший себя в горниле бесчисленных битв и сражений, словно какой-то герой из легенд и мифов. Признаться, Аристарх, я в некотором роде ваш поклонник, там, где все мы действовали скрытно и осторожно, вы шли вперед с клинком наперевес, добывая силу, славу и власть в открытой схватке. С каждым словом незнакомого мне великого мага мои брови все больше задирались вверх от изумления. Это что за поток комплиментов? Он меня что, как девку на балу клеит сейчас, что ли? Ваше высочество, я, конечно, польщен столь высокой оценки своей скромной особы самим наследным принцем, ответил я, даже не думая расслабляться, и наслышано, скажем так, весьма свободных нравах, царящих в Европе, в особенности во Франции и Британии, но у нас, на Руси, содомия все еще является общественно порицаемым явлением. В ответ на весьма слабо завуалированное оскорбление английский принц лишь расхохотался. Сократив рывком разделяющее нас расстояние до 100 метров, он уверенно шагал ко мне, не прекращая смеяться. «А вы и правда так же остры на язык, как о вас говорят, друг мой», — заявил принц. «Признаюсь, я наблюдал за вашей с Иваром дуэлью и вынужден признать, что сейчас, достигнув 9-го ранга, вы без сомнения вошли в тройку самых опасных моих противников в этом мире. И как бы велика ни была испытываемая к вам мной личная симпатия, но я в первую очередь британский принц, и потому должен действовать, исходя из целей и задач, стоящими перед Британией. Думаю, вы не будете спорить с тем, что ваше положение здесь и сейчас явно оставляет желать лучшего». Дождавшись моего кивка, он довольным тоном продолжил. «Рад, что вы трезвомыслящий человек, господин глава. Предлагаю вам следующее: сложите оружие и сдавайтесь в плен лично мне, и я гарантирую вам обращение, достойное человека вашего статуса, с возможностью быть отпущенным за выкуп или быть обмененным на наших пленников. Я не тешу себя иллюзиями, что война с Российской империей будет легкой, так что скоро появится необходимость в обменах пленными. Ваше состояние сейчас и так далеко от идеального, и дальнейшие попытки активно использовать высшую магию скажутся на вашем состоянии весьма плачевно. Так зачем напрасно рисковать и калечить себя? Вы уже сделали даже больше, чем представлялось возможным, сумели отнять жизнь Ивара, нанести немалый ущерб его армии и даже несколько проредить ряды высших магов и демонов с нашей стороны. И в качестве жеста доброй воли я готов гарантировать вам, что в случае вашей сдачи войска отойдут от Таллина. Род Валги выживет, это весьма щедрое предложение, друг мой. Лучшего бы вам никто в подобных обстоятельствах точно не сделал, согласитесь. Это хорошо, что он сейчас со мной болтает. Каждая секунда, которая ушла не на сражение, тратилась мной на исцеление себя и хоть какого-то восстановления сил, а также анализа происходящего и возможностей удрать, ибо вариант со сдачей в плен я не рассматривал даже теоретически, и отнюдь не потому, что был слишком горд для подобного, вовсе нет, причина была куда прозаичнее. Каким идиотом нужно быть, чтобы поверить на слово демонологу? Да эти типы от природы являются самыми худшими, мерзкими и изворотливыми лжицами из возможных. Сама ветвь их магического искусства предполагает огромные таланты на ниве обмана всех и вся, иначе и мне, что могущественными не стать, банально собственной души не сберечь. Если сдамся в руки этого лучезарно улыбающегося ублюдка, то гарантированно закончу как жертва кому-то из инфернальных владык, к гадалке не ходи, и ждет меня участь несравнима, просто несопоставимо худшая, нежели та, которая постигла плененных мной высших магов-британцев. Ведь я, в отличие от демонологов, продавал лишь их жизнь, не затрагивая душу, а в лапах демонолога главным товаром будет не моя жизнь, а именно душа. К тому же, Помимо возможности использовать меня в качестве жертвы, принца не может не интересовать возможность так или иначе забрать мой трофей, душу поверженного шведа, что согласно условиям ритуального поединка обязана мне службой, и на которую у меня имелись немалые виды. А уж какие надежды на нас обоих были у британца и говорить не стоит. Думаю, он сейчас мысленно просто ликует, как иначе он бы мог рассчитывать разжиться сразу двумя великими магами, можно сказать, два по цене одного. Кстати, тело Ивара лежит метрах в 700 от меня. По-хорошему его следует забрать, даже не ради того, чтобы использовать самому, а просто чтобы не оставлять англичанину. Ведь несмотря на гибель самого шведа, его тело остается редчайшим природным артефактом, плоть смертного, преобразовавшаяся для вечной жизни и возможности выдерживать все могущество великого мага. Оно способно стать великолепным сосудом для действительно могущественных демонов. Тела магов заклятий в этом плане близко не лежали по необходимым свойствам. Если заселить в тело павшего великого мага демона нужной силы, он сможет использовать свою силу на уровне, доступном при жизни обладателю этого тела. Чтобы не изменил мой Ивара переход на 9-й ранг, демоны и прочие гости этого мира все еще не могли использовать полновесную силу 9-го ранга. Для этого нужно было быть частью нашего мира. Нет, если ты слабая тварь 9-го ранга, проблем нет. Четверка слабаков этого ранга вон одиночке Шуйскому умудрилась проиграть. Но в теле Ивара, если туда посадить подходящего демона, боюсь, там посильнее меня выйдет противник, что резко усилит британцев. Благо, принц пока сосредоточен на мне, не обращая особого внимания на лежащее неподалеку тело. Ваше высочество, предложение, конечно, чрезвычайно щедрое и даже лестное, ответил я с показательной осторожностью в голосе, но не могу не задать вопрос, каковы гарантии, что ваше предложение не является военной хитростью. Как я могу быть уверен, что сказанное вами сейчас не окажется забыто, стоит мне только попасть в ваши руки. Одного моего слова вам недостаточно, друг мой, сделанным удивлением поинтересовался он. Как вы сами верно сказали, ваше высочество, здесь и сейчас передо мной наследный принц Британской империи, а не частное лицо, пожал я плечами. И я уверен, как достойный сын британской нации, вы в первую очередь руководствуетесь государственными интересами, а не личными. Думаю, мы оба понимаем, что нарушение данного лишь устно слова в данных обстоятельствах никто не осудит и более того, даже одобрит. Мне нужны твердые гарантии, принц Генрих. Что ж, я готов их вам предоставить. Сейчас, больше тянуть нет смысла, самые основные повреждения я худо-бедно на пару минут залатал, чуток силы эфира скопил, судорожно выжимая из себя все, что можно. Нужно действовать, я чувствую, как все сильнее и сильнее становится скрепы пространства вокруг меня, как неведомый чародей отрезает мне все пути быстрого отступления. Принц, разумеется, прекрасно это понимает, думаю, разговор затеян не ради того, чтобы всерьез уговорить меня сдаться, а как раз для того, чтобы маг пространства сделал свое дело. Сейчас даже какой-нибудь сверхмощный артефакт для побега не сумеет мне помочь, слишком сильны блокирующие чары. Но я и не рассчитывал на то, что мне удастся сбежать при помощи телепортации или портала. Это надо было делать куда раньше, не тянуть, выигрывая время придурку Морозову, ведь в побег блокировали персонально мне, а не всем нам разом. Но что сделано, то сделано, и единственная моя возможность в том, чтобы удивить противника. Между мной и принцем оставалось лишь 20 метров, когда я начал действовать. Мгновенно сотканные чары гравитации тяжелым, неподъемным грузом легли на плечи Генриха, не самые сильные или сложные из тех, что я знал и умел применять, конкретно эти были выбраны лишь по причине возможности сплести их мгновенно, без подготовки. На это ушло больше половины имевшегося эфира, и моя ставка оказалась таки верна. Он был готов к тому, что я не сдамся без боя. Более того, явно этого ожидал, да и чувствами обладал не менее обостренными, чем у меня, а потому начал противодействие едва ли не раньше, чем я принялся плести свои чары. И все же британский принц просчитался. Он думал, что я рискну всем и попробую напасть, думал, что достаточно разобрался в моем характере, многоугольная объемная магическая фигура была могущественными защитными чарами 9-го ранга. И, разумеется, они играючи отразили давление моего заклинания гравитации. Вот только даже так, он остановился, использовал чары, отразил мои собственные, сообразил, что никто его всерьез не атакует и лишь после этого развеял их и бросился вперед. Я же, едва бросив заклятие, сразу же развернулся и, выжимая на полную желтые и только желтые молнии, рванул прочь. Первый рывок, и я оказываюсь у тела Ивара, подхватываю его и рвусь дальше, не теряя времени. Он почему-то решил, что я не стану пытаться драпать самым обычным методом, своим ходом. И потому за ту секунду, что он потратил на то, чтобы разобраться в ситуации и броситься за мной в погоню, я успел набрать некоторую фору. И сейчас мчался вперед по небу, всеми силами разрушая все попытки замедлить меня вражескими чарами пространства и посылая телепатические сигналы в надежде, что моя ставка все же сыграет.